Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Итак, сегодня по желанию преданных я почитаю лекции, может быть, сегодня, в некоторые другие дни вечером. Связанные с семейной жизнью, то есть семейная жизнь в свете ведических писаний. Поведение женщин, мужчин, какие бывают браки, что можно увидеть в свете ведических писаний по поводу наших ошибок в семейной жизни, какова семейная жизнь, ее идеалы, ее ошибки и так далее. То есть все такие основные стороны семейных взаимоотношений. И сегодня прочитаю текст из Шримад Бхагаватам, третьей песни, второй части. Не слышно? Где там плохо слышно? Я буду кричать. Итак, Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 14, текст 20. И глава называется очень необычно. «Неурочная беременность дити», поскольку мы говорим о семейной жизни. Итак, я прочитаю стих. «Как командующему гарнизоном крепости не составляет труда отразить все атаки разбойников, так и человеку, находящемуся под защитой жены, нетрудно отразить все атаки чувств, перед которыми представители других ашрамов беззащитны». Еще раз. «Как командующему гарнизоном крепости не составляет труда отразить все атаки разбойников, так и человеку, находящемуся под защитой жены, нетрудно отразить все атаки чувств, перед которыми представители других ашрамов беззащитны». Комментарий Шрилы Прабхупады. Из четырех укладов человеческого общества – учеников, брахмачариев, домохозяев, грихас, людей, отошедших от мирских дел, ванапрас, и тех, кто дал обет отречения от мира, саньяси, только домохозяева находятся в полной безопасности. Наши чувства подобны разбойникам, штурмующим крепость тела, а жена или жене отведена роль командующего гарнизоном этой крепости. И потому всякий раз, когда чувства атакуют тело, никто иной, как жена, спасает крепость тела от разграбления. Никто не может полностью избавиться от сексуальных желаний. Но тот, рядом с кем находится законная жена, сумеет устоять перед натиском чувств. Тот, у кого есть хорошая жена, не станет нарушать покой общества и совращать целомудренных девушек. Но без добропорядочной жены мужчина превращается в неисправимого распутника и нарушителя общественного порядка, если только он не является квалифицированным брахмачарием, ванапрасхой или саньяси. Если брахмачари не прошел строгую и систематическую подготовку под руководством опытного духовного учителя и не зарекомендовал себя как послушный ученик, этот так называемый брахмачари непременно падет жертвой вожделения. История знает великое множество примеров подобных падений. Падали даже такие великие йоги, как Вишвамитра. Однако грихасха находится в безопасности, поскольку с ним всегда рядом его верная жена. Половая жизнь является причиной материального рабства, поэтому она запрещена в трех ашрамах и допустима лишь в грихасха-ашраме. Грихасхи же ответственны за то, чтобы производить на свет первоклассных брахмачари, ванапрас и саньяси. Итак, я прочитал этот стих из Шримад-Бхагаватам о четырех укладах жизни. И говорится, что общество, совершенное общество, делится на четыре части в соответствии с качествами и родом деятельности живых существ. И также предписанными обязанностями по отношению к Богу. И такое общество называется Варна-Ашрама-Дхарма. Итак, варны – это то, что состоит из двух частей – гуна, качество, которое влияет на человека, и карма, то есть результат прошлой деятельности человека, то есть его способности, при помощи которых он может зарабатывать себе на пропитание, то есть содержать себя, себя или свою семью. Итак, гуна и карма. Гуна-карма. И существует четыре типа людей. Одни называются браманы, это высокоинтеллектуальные личности. Они, как правило, обучают общество, следуют всем правилам, предписаниям, нормам. Говорится, что они находятся в благости, то есть они, а благость определяется тем, что они очень религиозны, они следуют науке Писания. Это самые интеллектуальные люди считаются в обществе. Следующая категория людей называется кшатрии. Это политики, военачальники, организаторы, руководители. Следующие называются ваши, это торговцы, коммерсанты, бизнесмены или фермеры. И последняя, самая большая часть населения, это рабочий класс. Физический труд и служение другим. Это рабочие. Рабочие. Итак, общество делится на все эти градации. И существует ашрама. Слово ашрама означает внутренняя сторона половых ограничений. Что значит половые ограничения? Ашрама – это значит ограничение в общении с противоположным полом. И мы видим, как в храмах любых, мусульманских, христианских, каких угодно, существует женская половина и существует мужская половина. Для чего? Все знают, что сексуальные отношения стягивают живое существо вниз, то есть делают его привязанным и делают его мирским. Поэтому мы можем видеть, как половые взаимоотношения часто являются в основном препятствием на пути любой деятельности. Будь то ученый, будь то философ, спортсмен или кто угодно, военный какой-то, есть такое стихотворение. «Дурман мирской любви сильнее яда кобры. Он глупым может сделать мудреца и увести от цели благородной и дух, и волю воина-храбреца». Таким образом, люди под влиянием сексуального желания меняют свои интересы, меняют свои возвышенные мотивы и цели. И поэтому говорится, что взаимоотношения противоположных полов должны быть ограничены в соответствии с определенным знанием. Люди даже не знают, что половая жизнь влечет за собой огромный букет проблем, если она не совершается в строгом соответствии с знанием, астрологией. Когда можно вступать в половые отношения, в какое время, для женщин в какой период, сколько дней должно пройти после цикла месячных, мужчина как должен быть подготовлен, в какой обстановке и так далее, какая фаза Луны. Есть очень много всевозможных предписаний, о которых люди не знают. Почему? Потому что в современном мире половая жизнь стала чувственным наслаждением. И поэтому половая жизнь в современном мире является собой только одно качество. Все разрушается, все абсолютно. Где есть секс, там есть разрушение. Разрушение чего? Разрушение нравственности, морали и этики. Все разрушается. Современное общество не наблюдает этого, никто не замечает, что происходит в обществе. Мы все говорим о преступниках, все говорим о бандитах, о каких-то обманщиках, безнравственных личностях, коррупция. Но никто не знает, что за всем за этим стоит половая распущенность, сексуальная несдержанность. И в первую очередь шастры говорят, эта половая несдержанность проистекает от мужчин. И Прабхупада говорит, комментируя стихи шастр, то есть священных писаний, что мужчины, достойные мужчины отсутствуют в обществе, которые смогли бы поддерживать целомудрие женщин. Мужчины стали распутными, они стали обманщиками, а женщины по своей природе описываются, они как дети, очень легковерны, и они очень быстро попадают под влияние мужских речей. Итак, чтобы понять природу семейных взаимоотношений, говорится, нужно хорошо изучить тонкое и грубое тело живого существа в соответствии с законом кармы. Что это означает? Никто не понимает, говорится, в каком теле он сейчас находится и как нужно действовать в этом теле. Также он не понимает, почему он получил тело мужчины или тело женщины. Шримад Бхагаватам, который является центральным произведением ведическим, его называют квинтэссенцией всего ведического мистицизма, говорится, что те, кто в прошлой жизни были привязаны к чувственным наслаждениям и к женщинам, получают женское тело по закону кармы. То есть это те, кто были привязаны в большей степени к чувственным наслаждениям. Они были мужчинами, но были очень сильно привязаны к чувственным сексуальным наслаждениям. И получили тело женщин. Мужчины были женщинами, которые были привязаны к мужчинам. И говорится, о каком бы состоянии бытия ни думало живое существо в момент смерти, такого состояния бытия оно достигает несомненно. Что это означает? Что все эти люди, особенно мужчины, шли благочестивым путем. Мужчины — это очень благочестивые женщины. А вот женщины — это не очень благочестивые мужчины. И тот, кто очень хорошо разбирается в вопросах сенсорики, вот как, о чем мы говорили недавно, вчера, позавчера в клубе, те люди могут это точно 100% подтвердить. Но поскольку хороших сенсоров нету сейчас, они обманывают, говорят о какой-то женской дискриминации, они не видят различия между тонкими телами женщины и мужчины. Из каких компонентов состоит тонкое тело? Из трех основных. Ум, мана, интеллект будхи и аханкара, ложное эго. И именно ложное эго определяет, какой тип тела живое существо получит. Поэтому настоящее – это следствие прошлого и причина будущего. Итак, шастры не ошибаются в своем анализе, почему кто-то получил тело женщины, а кто-то получил тип тела мужской. И все эти два типа обладают противоположной энергетикой. Если мы рассмотрим чакровую систему женщины и мужчины, то все, что у мужчины вращается вправо, у женщины вращается влево. Все, на что женщина будет говорить «да», мужчина будет говорить что? Нет. Все, что мужчина представляет, женщина представляет совершенно наоборот. И мы можем видеть, как женщины говорят «направо» в смысле «налево», «черное» в смысле «белое». Как в машине иногда говорят, куда ехать? Вам показывают, направо. Вы поворачиваете налево. А женщина говорит, куда? Так ты же показываешь. Она говорит, ты не смотри, куда показывают, ты слушай, куда говорю. Тип мышления. Каждый может заметить это. Определенный порядок в семье. Мужчина говорит, я только что привел порядок, после твоего порядка ничего не найти. Замечали это, да? Это что за такой порядок, когда 30 минут приходится что-то искать. Вот здесь же я положил, вот на пол, под стол положил, аккуратно. Здесь один носок положил аккуратно, и другой носок там на холодильнике аккуратно положил. Я уже знал, где что лежит. И после твоего порядка ничего не найти. Таким образом, мы можем видеть склад мышления мужчин и склад мышления женщин. У них разные представления. О быте даже. Женщина такие шторы повесит. Мужчина говорит, зачем такие ужасные шторы? Давай повесим жалюзи. Или что-то еще. И так нужно, шастры говорят, перед тем, как вступить во взаимоотношения, нужно очень хорошо постигнуть науку тонкого и грубого тела. И шастры описывают, что женщина обладает куда большим могуществом, чем мужчина. Куда большим могуществом. Поэтому шастры всегда, кажется, дискриминируют женщин. То есть все, что там описывается, в основном 80% как себя должна вести женщина. И всего 20% как себя должен вести мужчина. И когда женщина читает Библию, любое произведение, такое впечатление, что женщин везде ущемляют. Потому что очень много обращения к кому? К женщинам. Да убоится жена мужа, да туда-сюда, туда нельзя, сюда нельзя. И рождается, несомненно, тот человек, который не понимает этих тонкостей, то есть этой науки, тонкого тела, законов кармы, он, естественно, получает ощущение дискриминации. Я в свое время, в своей кармической жизни, когда изучал Писание, занимался сравнительной религией, то я также столкнулся, будучи мужчиной, я столкнулся с полным представлением, что религия дискриминирует женщин. У меня было полное представление, что это некая патриархальная философия, что любая религия ставит мужчину выше, женщину как бы ущемляет. Вы наверняка, женщины особенно, все наверняка с этим сталкивались. Но почему? Потому что я также не был образован и квалифицирован в этих тонких процессах. Итак, говорится, женщина должна изучить ложное эго мужчины, а мужчина должен знать науку ложного эго живых существ, в частности и мужчины, и женщины. Ложное эго мужчины всегда будет стремиться господствовать над прокрити, то есть над материальной природой. И женское тело является этой субстанцией, которая вызывает в мужчине чувство господства. И мужчина никогда, говорится, никогда не проявит всю свою мужскую потенцию, если женщина ему не подчинится. Это описывается в шастрах. И так говорится, что причиной любого раздора в семье является, как ни странно, женщина. Поэтому в народе мы находим очень много удивительных поговорок. Я думаю, сейчас многим женщинам будет неприятно их слышать, но они знают, что такие поговорки. У хорошей жены муж не гуляет. Знаете, да, такую поговорку? Все знают это. От хорошей, извиняюсь за выражение, ну, в России так говорят, от хорошей бабы муж не уходит. Здесь, может быть, говорят от жинки. Но каждый раз подчеркивается одно и то же. И если мы с вами начнем исследовать семейную жизнь без знания тонкой материальной природы, без знания духовной природы, и сразу устремимся к грубым факторам, то мы всегда будем сбиты с толку. Мы точно так же с вами получим это ощущение женской дискриминации. И мы даже сами попытаемся быть вдохновителями женщин на эмансипацию. Да, очень много мужчин сейчас, лидеров, вдохновляют женщин. Говорят, что женщин, равноправие надо дать женщинам все возможности, чтобы они поднимали гири, там как-то коня на скаку останавливали, в горящую хату бросались. То есть вот все, женщина должна все волочить. И мужчины становятся такими детьми в семейной жизни. Женщина приобретает еще таких детей маленьких, и еще рядом такой большой, небритый, или очень бритый, хорошо одетый, ну, неважно какой, еще один ребенок. И женщины в современном обществе, они, несомненно, прогрессивны. И мы говорим, прогрессивная часть теперь населения кто? Женщины. Возьмите любую идею новую, новую философию, первую ее подхватывают кто? Женщины. Любая религиозная система. Посмотрите, кого сейчас больше, женщин или мужчин? Вот на ком все держится, смотрите. Потому что женщина думает, на всякий случай надо это изучить. Потому что мне придется сражаться, бороться с жизнью. От мужиков толку нету. Им бы только все ерундой всякой заниматься. Они читают там газеты, изображают из себя, толком даже заработать не может. А если заработать, не знает, вот не знает же глупец, как тратить. И у женщин есть такие мысли. Женщины так думают. Поэтому в семейной жизни многие терпят неудачу. Что это означает? Очень часто меня спрашивают. Мой муж пьет, у моего мужа любовница, у моей жены любовник и так далее. Все знают, это реальная жизнь, всевозможные есть конфликтные ситуации. С детьми не могут найти общий язык и так далее. То есть очень много конфликтов. А если есть какая-то внешняя хорошая обстановка, внешняя, очень хорошая, то за ней всегда есть скрытая, никому неизвестная жизнь, совершенно противоположная, которая устраивает и жену, и мужа. Жену устраивают такие отношения, которых практически нету, то есть ненормальные семейные отношения. И мужа устраивают тоже такие же отношения. Привязанность. Итак, мы можем с вами рассмотреть очень важные моменты тонкого тела или эго, которое влияет на разум и ум мужчины. Говорится, что мужчина в соответствии со своим тонким телом, через грубую субстанцию, через глаза, уши, язык и все остальное, очень сильно восприимчив по отношению к противоположной энергетической субстанции. На него влияют запахи, внешний вид, вибрации, как говорит женщина, женские голоса. Вы, может быть, знаете, некоторые мужчины очень любят, когда женщины поют. Можете видеть, как в древности царь лежит, и перед ним не танцуют мужчины. Что там? В чем интересность? Мужчины пляшут. Нет, должны танцевать женщины. Еще как они должны танцевать? Это не просто какие-то танцы такие. Это не брейк там или не что-то. Эти танцы должны быть проникнуты некой сексуальной жилкой. Вы понимаете, да? Обязательно это будет. Сейчас посмотрите, каждая реклама, холодильник продают, обязательно обнаженная женщина. Причем здесь женщина-холодильник. Ботинки продают, обязательно женщина какая-то полуголая их одевает. Вы заметьте, как эксплуатируется женская потенция. Что эксплуатируется? Могущество женского влияния. И все это недооценивают. Но люди, изучающие, даже в современном мире, изучающие природу воздействия, видят, что женщина своей внешностью также влияет, не только, ладно, на мужчин бы она влияла, понятно. На кого? На женщин даже влияет. Женщины умеют еще влиять друг на друга своей внешностью, своим движением, двигательной системой. То есть, знаете, есть такое понятие – грациозность. Да? И иногда женщина завидует грациозности другой женщине, завидует ее привлекательности, хочет быть похожей на нее, завидует ее внешности. Поэтому модели. В основном женщины, мало мужчин, все много женщин. И женщины смотрят и хотят быть на них похожими. Плечи начинают отращивать, фигуру. Голодать начинают. Почему? Потому что они думают, что все мужчины привлекаются. Аспект привлекательности всех интересует. Все хотят привлечь к себе внимание. Желание выделиться. Итак, если мы вернемся сейчас к мужскому телу, к тонкому телу. Говорится, мужчина реагирует на все факторы. Я сейчас вам перечислю, от какой женщины никогда муж не уйдет. Никогда. И какая женщина пробудит в нем все мужские качества. Расскажу простой пример. Разговаривают две женщины об одном и том же мужчине. Одна любовница, а другая жена. Они разговаривают об одном мужчине. Ну так случилось, что они познакомились. Так бывает в жизни. И жена говорит, ты что в нем нашла? А любовница говорит, мудрец, храбрец и щедрец. Жена так смотрит на нее. Она говорит, подлец, глупец и скупец. Любовница так начинает хмуриться и говорит, ты что, сумасшедшая? Твой муж мудрец, храбрец и щедрец. Она говорит, ты с чего взял? Ты, может быть, пойдем-ка я тебе покажу. Ты о нем говоришь? Фотографии показываешь. Это вот ты про него? Она говорит, да, это он. Какая ты счастливая, как тебе повезло. Храбрец, щедрец и мудрец. Смотрите, в руках двух разных женщин мужчина ведет себя совершенно по-разному. Это я учу женщин. Приехал учить женщин. Как держать мужчин. Приходите, я вам буду рассказывать. Научно. Все работает. Проверено. Есть реализация. Итак, жена начинает доказывать, что он глупец, подлец и скупец. И она доказывает все этих три составные части. И любовница говорит: да ты шутишь? Ты абсолютно не знаешь, значит, своего мужа. И для меня это странно. Посмотри, вот кольцо с бриллиантом. Это он мне подарил. Посмотри, норковая шуба. Она говорит: что? Извини, я не знаю, но я просто, мы же решили с тобой пооткровенничать. Вот норковая шуба, этого он мне подарил. А какой он внимательный. Каждую субботу, воскресенье в ресторан. Каждую среду, понедельник букет цветов. Жена так. Она никогда в жизни с ним не была в ресторане. Он раз подарил ей букет цветов, и то до свадьбы, когда очень хотел с ней пообщаться. Кольцо он бриллиантовое ей обещал лет 10 назад. Обещал, даже нарисовал на бумаге, как оно будет выглядеть. Или по телевизору показывал: вот такое я тебе куплю. Почему так происходит? Потом она говорит: так он глупый, вообще ничего не соображает. Она говорит: да ты что, вот была такая ситуация, он прекрасно в ней разобрался. А вот как-то ко мне приставали мужчины, так он так за меня бился. Кто? Кто он? Да он в подъезд заходит, вообще вперед пропускает. И бывают такие очень странные курьезы, что один и тот же человек совершенно ведет себя по-разному с разными женщинами. Почему? Потому что женщины обладают огромным могуществом. И в ведических произведениях разбирается могущество женщины, что женщина обладает таким сильным влиянием. О, женщины, прекрасные создания, пьяните голову сильнее, чем вино. Один лишь взгляд стесняет грудь, дыхание. О, сколько силы от природы вам дано! Итак, почему обращаются? Потому что женщина сильнее в сотни раз своим влиянием, чем мужчина. И говорится, что женщины очень могущественны, и у них отсутствует одно качество, которое находится в разуме. У разума есть два вида деятельности. Это память и способность к развлечению. И вот женщины, говорится, не совсем понимают свое могущество. Поэтому они всегда безответственны за свою внешность, за свое поведение, за свои слова, за свои действия. Можем видеть, как женщина говорит: а что, я разве что-то делала? Чего это они мной привлеклись? Она одевает короткую юбку, идет и говорит: я просто хочу быть уверенной в себе. Вот она прошлась по улице, и наверняка 15 тысяч мужчин, ну так, наверное, по большой улице 15 тысяч мужчин ходит. Кто-то уже за рулем окосел, кто-то чуть никого-то не раздавил. Потому что идет женщина, она, видишь ли, уверена в себе. Говорится, женщина идет, а в шастрах описывается, что само тело женщины настолько привлекает противоположный пол, ее фигура, ее грудь пышная. Поэтому говорится, пышногрудая, крутобедрая. В шастрах, в Бхагаватам вы можете прочитать, как женщина описывается. Лотосоокая. Лотосоока. Кожа, подобная шкурке персика. Или бархатная кожа. Шелк. Сравниваются волосы с шелком. Почему? Потому что даже форма женщины так сильно воздействует на противоположный пол. А женщина этого может не понимать. Или понимать, но не нести ответственности за это. Ну что, если я такая? Да, она говорит. Но уже огромное количество людей сбиты с толку. То есть мудрые уже глупыми стали, а великие воины уже отказались от любви к родине, и все, теперь все уже сконцентрированы на этом. И даже когда эта женщина исчезает, это чувство вожделения То есть гунастрасти подбрасывается сразу. У мужчины сразу возникает гунастрасти. Гунастрасти сохраняется очень длительное время. И мужчина начинает медитировать на чувственные наслаждения. Вот почему слово ашрама несет в себе внутренний смысл. Ограничение контактов. И какие контакты? Контакты должны быть в правильном умонастроении и с правильной целью. Итак, я сейчас зачитаю те качества, которые помогают женщине сохранить семью. Никогда мужчина не уйдет, говорится. Если женщина обучена, и вот мы сейчас прочитали, что если человеку попадется очень образованная, воспитанная жена, образование и воспитание — это не значит, что мы закончили политехнический институт или закончили институт мясо-молочной промышленности, закончили какой-то техникум, радио. Образованная и обученная. И обученная чему? Мы обучены гладить, может быть, стирать, шейпинг, там что-то еще. На лыжах ходим, на коньках. Нет, совершенно речь идет совершенно о другом обучении. Целомудрие. И обучена в знании ложного эго мужчины. Как правильно пользоваться своей силой. Поэтому говорится, у мужчины есть разум и знание, а у женщины есть сила и красота. Но нету чего? Разума и знания. И поэтому говорится, сила всегда должна быть под контролем разума. Вот почему мужчина должен управлять женщиной. Муж обязательно должен быть главным в семье. Почему? Иначе эта сила женщины становится неконтролируемой. И говорится, женщина, бесконтрольная женщина подобна брахмастре, атомной бомбе. Очень много людей может погубить. Очень много. Итак, первое качество жены, чему ее обучают. И говорится, девочек с детства надо обучать этому. Говорится, жена должна быть чистая телом. Обязательно. Мужчины, у них такое ложное эго, что если они у вас увидели хотя бы грязь под ногтями, все. Таковы глаза мужчины, таково ложное эго мужчины. Мужчина всегда смотрит на женщину, как на цветок. Как на цветочек. Цветок, он идеален в форме, идеален. Даже шипы у цветка, они делают его красивым. Просто когда вы касаетесь, но когда вы смотрите, все идеально. Цветы очень идеальны, очень красивы. Итак, чистые телом. Обязательно. Никакого дурного запаха не должно исходить от женщин. И они всегда должны быть чистые. Иногда женщина выходит, у нее на ногах такие ногти, на руках ногти, какие-то мозоли, в ушах сера, в носу мертвые лейкоциты. Для мужчины все. Он, конечно, будет уважать вас. Но вот того вот как бы прекрасного чувства уже не испытывает. Вы уже друг. Вы уже просто друг. И если вы не изменитесь, вы будете товарищем. Да, шастра описывает это. Я немножко адаптирую. Почему? Потому что я понимаю, о чем речь идет. Итак, женщина должна быть очень чистая. Очень чистая. Волосы должны быть всегда прибраны. Сейчас очень модная какая-то прическа, такая странная. Я не мыла голову 80 дней. Все такое с сосульками такое. Может быть, для женщин это и мода, но для мужчин нет. Мужчины остаются мужчинами. Мужчины остаются мужчинами в любом случае. И сейчас, в силу этой эмансипации, у женщин появилась женская мода. А на самом деле мода-то всегда была мужская. То есть всегда мужчины определяли, что женщинам носить. Потому что а для чего вообще женщина существует? Чтобы привлекать мужчин, чтобы становиться любимой, обожаемой, чтобы защищали, чтобы кому-то подчиняться, ради кого-то жить. А теперь все. Муж говорит, ну-ка, вот такую прическу. Она говорит, ну сейчас. Сам побрей голову. На себя посмотри. Итак, чистое тело. Второе, опрятное. Очень опрятная должна быть женщина. Иногда нужно видеть, как что-то такое всегда. Такое. Тут что-то так. Это волосы. Что-то все перекосилось. Иногда. Женщины, не обижайтесь, я просто буду рассказывать. Иногда такие, как называется это? Нет, не тхоти. Колготки с коленками. Или... Я серьезно рассказываю? Я не шучу. Вы думаете, что никто этого не замечает? Мужчины сразу это замечают. Я прав, мужчины? Я рассказываю вам шастры, это факт. Когда там что-то нитками зашито у вас, когда там какие-то дырки. Мужчины сразу, вот вы не замечаете, мужчина сразу обсматривает, он сканирует женщину. Мужчина очень привлекает тело женщины. А говорится, женщина, мужчина привлекается красотой, что его нужно? Лицо красивое, красивые волосы, чистые, все такое. А женщине что нужно? И вот там особо это не... Влиятельный, богатый, могущественный. Все. Для женщины это нужно. Богатый, влиятельный, могущественный. А для мужчины, он не думает, влиятельный, богатый, могущественный. Это такие мужчины очень. Как это их называют? Альфонсо. Альфонсо. Это пешачий. То есть черти. В шастрах их называют чертями. Да. В шастрах называют чертями. То есть это личности, стремящиеся к бракам таким. То есть они, им не важно, какая женщина, они смотрят на нее как на кошелек, на что-то еще. Бывают такие мужчины. И говорится, это пешачьи бывшие. То есть они были все то, что называется в русском языке чертями. Это очень плохая, низшая форма существования. Итак, опрятные должны быть. Хорошо пахнущие. Целая наука. В Камасутре описывается. Камасутра – это очень серьезное произведение. Люди, не обладающие ведическими представлениями, рассматривают его как порнографическую какую-то литературу. На самом деле, это очень высокий уровень понимания и знания нужно иметь, чтобы рассмотреть Камасутру. Мы можем видеть Шримад-Бхагаватам, как описывается Камасутра во взаимоотношениях Девахути и Кардама Муни, великой царской дочери, дочь Свамбхума Ману, царя, и великого Риши, великого святого. Когда они заключили брак, говорится, ее тело умощали ароматическими маслами для того, чтобы она могла сойтись в любовных взаимоотношениях с мужем. И описывается, что для этого нужно прибегнуть к сутре, которая называется как? Камасутра. Камасутра. Итак, женщина обязательно должна хорошо пахнуть. Почему? У мужчин такой тип ложного эго. Представьте, цветочек, вы подходите, нюхаете, и потом пахнет. Как реагирует ум? Если кто-то из вас когда-нибудь занимался ароматотерапией и вообще вот этой наукой, человек может знать, Как ум воспринимает разные запахи. Это влияет на гуны материальной природы. Мы попадаем. Приятный запах может умиротворить нас, какой-то запах может возбудить, какой-то запах отвратительный и так далее. И говорится, женщина должна изучить ум мужчины, какие запахи его умиротворяют и какие запахи привлекают его ум. Итак, женщина обязательно занимается, также эту науку узнает. Следующее. Красиво одеваться. Это очень важный момент в семейной жизни. Женщины всегда почему-то в современном обществе стали одеваться на люди. Дома они ходят очень странно. То есть они считают, что перед мужем можно ходить как угодно. И в этом огромное невежество женщин. Они полностью утеряли, не воспитаны, не образованы. И как раз из-за этого все семьи разваливаются. Одно на одно, день за днем, все время появляется это чувство отвращения. Никто даже из женщин не осознает этого. Почему? Потому что никто не получил образование в этом отношении. Что мужчина, когда он видит свою жену в бигудях, смотрит, как она красится перед ним, он думает, у нее настоящая. Что-то... Говорится, женщина никогда не должна перед мужчиной краситься, что-то делать, потому что все это раскрывает ее женский, что? Секрет. Это тайна женщины. Это ее туалет. Это интимные вопросы женской красоты, женского убранства. Итак, красивая одежда. Одежда должна очень привлекать мужа. В первую очередь, говорится, женщина должна быть обучена так одеваться, чтобы привлекать того, с кем она живет, кого она любит, или того человека, который хочет, чтобы он ее любил. Всегда и никогда не завел себе любовницу. Но женщина говорит, я сама знаю, как. Она сама выбирает себе платье, туфли, что-то еще, прически делает. И она даже не смотрит на своего мужа. Она никогда у него не спрашивает. Редкий случай мы сейчас встречаем женщин, которые знают об этом, чувствуют подсознательно, что так надо себя вести. Запахи специально. В основном женщина очень красиво одевается, когда идут к другим мужчинам. В кино, в театр, в гости, к друзьям. В ведической культуре говорится, что женщина только с разрешением мужа одевалась. Когда они шли куда-то, муж ей говорил, как одеться, какие духи использовать, какие украшения. И в соответствии с тем, в какой варне был мужчина, он рекомендовал ей. Кшатрия, допустим, он мог сказать, давай одевайся вот так. Вайше, он говорил, ну-ка одень вот эти все бриллианты, чтобы видели, какой я у тебя. Шудра, он говорит, ты что так расфуфырилась? Ну, куда лыжи там? Навострила. Да, шудра так будет говорить. Он, чем ниже варна, тем больше эгоизма. Человек как бы такой тоталитаризм проявляет по отношению к женщинам. Не дает свободно действовать. Итак, красивая одежда. Женщина должна изучить, жена должна изучить, что нравится мужу, какие украшения, какая одежда. Следующее. Вкусно готовить. Кулинарное искусство. Ложное эго располагается в трех субстанциях. Это ум, язык и гениталии. Таким образом, кулинарному искусству придается такое огромное значение, что женщины недооценивают. И говорится, женщина должна изучить ум мужчины, то есть изучить его вкусы на языке. На языке у человека 6 вкусов располагается. И комбинация этих вкусов может умиротворять, возбуждать и делать агрессивным. Есть одна история. Приходила одна женщина, ее муж бил очень сильно. И все время пил. И она пришла и говорит, я не знаю, что делать, он мне дорог, я бы хотела с ним остаться, у нас дети. Но он очень страшно пьет и бьет меня. Но он хороший человек, она говорит. То есть она что-то в нем еще видела. И тогда ей порекомендовали, она показала фотографию мужа, рассказала, как он себя ведет. И сложили диету. И сказали, вот готовьте ему вот эту пищу. Через 3 месяца придете. Через 3 месяца она не пришла. Через год ее встретили. Она такая счастливая вся, одета так хорошо. Вообще даже не узнать. Как дела? Что случилось? Ой, что с ним случилось? Все-таки я за него билась. И вот благодаря моим стараниям пить бросил. Такой вообще, так мы живем. Ребенок у нас еще. Сейчас я ребенок родился, там через год с лишним она. Она даже не поняла, что произошло. Ее спросили, так вы готовите? Она говорит, да, продолжаю готовить. Нормально, ему нравится. И тот человек ей даже ничего не стал говорить. Он был рад, что у них все восстановилось.